Глава 14. Первый год правления владыки Рамсеса Хикамаатра Сетапенамона. Ими. Ладья причалила к старенькой пристани, которой явно пользовались редко. Заводь заросла зеленью, которую некому было чистить, а дощатый настил не вызывал ощущения надежности. У берега покачивались три тростниковые лодки, пустые, одна из которых наполовину затонула. И главное, вокруг ни души. Но ведь кому-то эти лодки принадлежали? «Мы точно на месте?» — с сомнением спросила Ими у кормчего. Мужчина пожал плечами. «Я не ошибаюсь, госпожа. Все, как ты велела». Шуит, устроившаяся на самом краю борта, потянулась и мяукнула. Она первая спрыгнула на деревянный настил, словно разведывала путь, и обернулась, выжидающе глядя на хозяйку. «Я не пробуду здесь долго», — сказала девушка. «Будьте готовы к отплытию». Кормчий чуть поклонился. В сопровождении двух своих воинов Ими сошла на берег. Среди неухоженных зарослей и одиноко торчащих пальм стояли несколько покосившихся тростниковых хижин из тех, которыми пользуются рыбаки и крестьяне, когда отдыхают от дневного зноя. Впереди высилась светлая башенка зернохранилища, над которой кружила стайка птиц. Ими подхватила свою кошку на руки и направилась к просвету среди зарослей, откуда велась каменистая тропа. Городок оказался чуть более оживленным. Здесь, в отличие от берега, хоть кто-то обитал. Но, к изумлению, Ими не увидела ни собак на улочках, ни скота на выпасе, а те немногие люди, которых она встречала, не выглядели ни удивленными, нежданными гостями, ни хоть сколько-нибудь заинтересованными. Казалось, большинство местных просто разъехались в поисках лучшей жизни, а те, кто остался, существовали просто по привычке, плывя по течению однообразных сонных дней. Что ж, если подумать, и правда неплохое местечко, чтобы спрятаться и залечь выл, усмехнулась про себя жрица, думая, у кого можно будет осторожно все разузнать за небольшую награду. Узкая улочка вывела к полям, за которыми простирался древний некрополь. Шуит навострила уши, беспокойно заерзла на руках у хозяйки, и когда Ими отпустила ее, кошка потрусила вперед, высоко задрав хвост, явно наметив цель. «Значит, все-таки чуешь их здесь?» Девушка удовлетворенно хмыкнула, идя следом за своей кошкой. Воины шли за жрицей, хотя охранять здесь было особо не от кого. В полях, не разгибаясь, трудилось несколько человек, явно меньше, чем требовалось для поддержания, пусть и не самого большого, но все же хозяйства. Когда Ими окликнула крестьян с просьбой поговорить, они лишь удивленно посмотрели на нее, утирая пот со лба, и вернулись к делам. Намеком на награду за простые сведения никто почему-то не заинтересовался, а может, просто туповаты были для намеков. Ими покачала головой, закатив глаза, и двинулась вперед. Некрополи она не любила. Чуяла здесь слишком много из того, что ей не нравилось. Как против шерсти погладили. Хотелось выйти и отряхнуть это, как кошка стряхивает с лапок воду. Но некрополь Нупта был особым местом, можно сказать, легендарным, почти как некрополь Абджу, где сокрыта была гробница самого Усира. Абджу — древнеегипетское название Абидоса, города культа бога Осириса. В древности здесь билось сердце культа своенравного владыки Дешрет Сета. Ну, а историю нынешней династии Ими знала хорошо и понимала, какое значение имел этот культ для Пер-Аа. Просто она ожидала от Нупта большего. Но, скорее всего, дело было в том, что Сету теперь больше поклонялись в Пер-Рамсесе. Его огромный храм лежал на юге столицы, заложенный еще при Хэ-Ка-Хасуд и разрушенный предыдущей династией, о чем говорить сейчас было не принято. Стихиями Бастет были солнце и плодородная земля, жизнь и красота, а не мрачный шепчущий покой гробниц. Но Ими не просто так была жрицей. Пусть ее богиня и ведала совсем иными аспектами бытия, далекими от некрополей. Девушка чувствовала особую завораживающую силу и древность этих мест, переплетение эпох и таинств. Богиня вела ее, как умелую терпеливую охотницу, по следу, по самой кромке, оберегая, не позволяя заблудиться в пространстве чуждым и темным. Над лабиринтом гробниц возвышалась ступенчатая пирамида, мрачная тень, хранившая некрополь. Глядя на нее, Ими испытала странный трепет, и подходить к пирамиде еще ближе совсем не хотелось. Ее, незваную гостью, словно отгоняли оттуда, безмолвно, незримо, но вполне ощутимо. Воинам, идущим рядом с Ими, тоже было не по себе, хотя они и старались не подавать виду. Шуит прыгнула на низкую стену из сырцового кирпича, разграничивающую несколько мастаб, и теперь задумчиво вылизывала лапку. Может быть, двигаться дальше и правда не стоило? Но тогда зачем они вообще пришли сюда? Ими нахмурилась, озираясь. Вокруг были только песок, камни и досточтимые древние мертвецы, провожавшие ее безглазыми взорами. В воздухе стоял приглушенный гул, и сухой ветер гулял среди гробниц, не даря желанной прохлады. Кошка вдруг встрепенулась, прыгнула на ближайший обломок колонны, отмечавшей давно осыпавшийся портал небольшого заупокойного святилища. Ими неуверенно шагнула вперед. «Дальше я бы на твоем месте не шел». Незнакомец говорил беспечно, даже весело, но от неожиданности девушка чуть не подпрыгнула на месте, совсем неподобающе для будущей Хэмет Несу Урет. Один из сопровождавших ее воинов заслонил жрицу собой, перехватывая копье поудобнее, а другой уже накладывал стрелу на тетиву. На крыше мастабы, в тени которой они остановились, сидел молодой мужчина. Свесив ногу, он поигрывал коротким кинжалом. Откуда он здесь только взялся? Налицо совершенно непримечательный, не запоминающийся, разве что всклокоченная шевелюра имела необычный для большинства рэмич оттенок, рыжеватый. Таких людей еще называли отмеченными сетом. Кожа у него была светлее, чем у уроженцев Кемет. «Ну надо же, Чехину», — подумала Ими. «Далековато же ты забрался от дома и не побоялся?» Чехину — одно из древнеегипетских наименований ливийцев. Говорил незнакомец с легким акцентом. Явно жил в Кемет уже давно, но кровь не скроешь. А в нынешние неспокойные времена народ к крови приглядывался. Не так уж давно отгремела война на границах, а со смертью владыки старые враги, что на севере, что на юге, подняли головы. Многие еще помнили, как племена, прежде союзные Пер-Аа, объединились с народами моря в противостоянии Кемет. «Туда нельзя?» — с улыбкой осведомилась жрица. «Или ты предупреждаешь нас об опасности?» Она коснулась плеча своего воина, подав знак опустить лук. Сейчас говорить лучше было без угроз, они ведь пришли в чужой дом. Рыжеволосый пожал плечами, сосредоточенно подпиливая кинжалом ноготь. «Скажем так, здешние хозяева очень не любят гостей и чрезвычайно ценят свое уединение». «Я, конечно же, никого бы не хотела потревожить», — Ими добавила в свой голос особые нотки, которым мало кто мог противостоять, если уж она хотела кого-то расположить к себе. Может быть, ты сможешь немного помочь мне? Может быть. Что ты ищешь в Нупте, госпожа? Незнакомец прищурился, оглядывая ее, не отрываясь от своего занятия. И от имени укрылась, как ловко он орудует кинжалом даже при таком незначительном деле. Уж она-то умела распознавать скрытые предупреждения. Страж некрополя. И ножик этот его явно не единственное оружие. «Моя подруга в бегах», — доверительно сообщила жрица. Полуправда всегда служила цели лучше, чем ложь. И я знаю, что она отправилась в Нупт. Скажи, ты видел ее? Девушка и черная собака. Видел девушку или черную собаку? Обеих, терпеливо уточнила Ими. Собак у вас тут, прямо сказать, на удивление немного. Ты бы не перепутал. Собак распугали звери пострашнее, охотно ответил рыжеволосый. Да и некому их тут особо держать. Им ведь нужно живое человеческое тепло. А кто же стережет ваш некрополь? Чехин усмехнулся. Другие. От этого простого слова стало не по себе, как при взгляде на ту пирамиду, куда Ими сейчас старалась не смотреть. Сбросив оцепенение, она прощебетала, как ни в чем не бывало. Моя подруга не расстается с собакой. Черный пес из некрополей. Ими постаралась описать Шапсет, какой помнила ее при дворе. Незнакомец оценивающе посмотрел на свою руку, покрутил кинжал в пальцах. Если она в бегах, как ты говоришь, госпожа, то, наверное, не желает быть найденной. Наверное, жрица не удержалась от иронии. Но ведь не от меня же она скрывается. Это, безусловно, меняет дело. Говорил он сейчас серьезно или нет, понять было сложно. Видел ли Шапсет? И кому на самом деле служил? Чьим интересом? Ими посмотрела на кошку. Шуит прыгнула к ее ногам, ласково потерлась, предлагая мысль. И жрица проговорила тихо, серьезно. Ей грозит большая опасность. Я должна предупредить подругу, где ей искать помощи. Поэтому прошу, если вдруг ты все же видел их. Рыжеволосый покачал головой, поднялся, глядя на Ими с крыши мастабы. Своими текучими движениями и поджарым телосложением он напоминал камышового кота. На мужчине не было доспехов, только простая схенти и амулеты, а из оружия все тот же кинжал. Но почему-то, глядя на него, Ими не могла избавиться от ощущения, что этот человек очень опасен. Схенти — традиционная одежда мужчин Древнего Египта, характерная своей драпировкой разной степени сложности. Ткань обычно оборачивалась вокруг бедер и украшалась поясом. Схенти были разной длины — до середины бедра, до колен или даже до щиколоток. «Лучше уходи отсюда, жрица», — мягко сказал он, но в голосе девушка различила нотки предупреждения. «Здесь тебе в самом деле нечего и некого искать». «Что ж, благодарю за предупреждение. Ты и в самом деле гостеприимнее всех прочих здесь». Ими тихо рассмеялась. «Ты со мной хотя бы заговорил. Доброго дня тебе, страж некрополя». «Доброго путешествия, госпожа», — улыбнулся рыжеволосый. Направляясь прочь от некрополя, Ими думала о том, что косвенно он все же подтвердил в ходе разговора. Шапсет в самом деле была здесь. А еще жрица никак не могла избавиться от ощущения, что глаза обманывают ее, и что она будто не видит здесь самого главного. Это чувство было таким острым и тревожным, так и хотелось сорвать невидимый покров с собственного взора. Вот только силы, этот покров набросившие, явно превосходили ее собственные. А богиня мягко подталкивала девушку вперед. пришла пора продолжить путешествие.